это? Не должна ли церковь быть ближе к людям и проще? С уважением, Сливкова Надежда Семеновна. Так вот, Надежда Семеновна, хороший вы задаете вопрос, на который, конечно, нету такого однозначно простого ответа. Мне кажется, что человек может быть в форме или не в форме, и вне зависимости от внешней атрибутики, он может себя проявлять более открытым к людям или менее закрытым к людям. Вот то или иное мнение о духовенстве формируется потому, что у людей вообще более пристальный взгляд на священника, чем на любого другого. И в этом нет ничего плохого. Потому что священник представляет церковь. А церковь призывает людей к совершенству. А уж если ты дерзаешь к совершенству людей призывать, то неестественно берешь на себя огромную ответственность и поставляешь себя в очень неловкое, трудное положение по отношению к другим людям. И как тут объяснить человеку, что идеал, который провозглашает священник, так велик, так возвышен, что и самому-то священник очень часто до этого идеала идти, идти, идти, да еще его и не достигнешь. Но с другой стороны, кто-то ведь эти идеалы должен провозглашать. Вот и получается так, что сам факт проповеди идеала поставляет священника в очень трудное положение. Он обязан в сознании как бы людей этому идеалу соответствовать. А идеальных людей на свете не бывает. Все мы со своими слабостями, с положительными и отрицательными сторонами. Но то, что сходит мирскому человеку, не сходит священнику. Вот почему и говорим, что это особое служение. Если проповедует священник нравственный идеал, то, по крайней мере, всеми силами должен сам к этому идеалу стремиться. Ну а теперь в отношении формы, кастовости, закрытости. Ну форму ведь носит не только священник. Форму носят военные люди. Возникает тоже вопрос, а зачем форма военным? Может, она даже и мешает им в каких-то обстоятельствах. А тем не менее представить армию без формы невозможно. Форма нужна не только обществу, к которому она и обращена. Через форму подчеркивается некая инаковость, некое отличие. И вот это отличие призвано формировать определенные отношения общества к тем, кто форму на себя надевает. Отношение людей к армии должно быть особым. Потому что особым является служение военных людей. Общество должно уважать военнослужащих. Оно должно их выделять, поставлять на определенное уважительное место. Потому что служение военного отличается от работы гражданского человека тем, что военный принимает присягу, согласно которой в любой момент обязан пожертвовать своей жизнью или здоровьем ради других. А потому и отношение к служению в армии должно быть особым. И чтобы подчеркнуть эту особенность, армия и облачается в иную одежду. Но, с другой стороны, и для самих военнослужащих форма очень важна. Она ведь мобилизует. В форме ты не можешь в пьяном виде ехать в автобусе. Это недопустимо. Форма дисциплинирует человека. Она его ставит на то место, которое он в идеале как бы должен занимать в глазах общества. Вот все то, что справедливо в отношении военной формы, справедливо и в отношении церковной формы. Форма, во-первых, дисциплинирует и мобилизует самого священнослужителя, заставляет его вести в обществе в соответствии с обязательствами, которые он на себя принял как священнослужитель. А даже для того, чтобы он о своих обязательствах никогда не забыл, даже в быту, в общении с другими, и существует форма, которая ему и другим напоминает о его обязательствах. Очень непросто носить эту форму. Очень непросто. Но ношение формы является одним из способов воздействия как на священника, так и на общество. Священнику форма помогает осознать важность соответствия жизни тому идеалу, который священник проповедует. А для общества очень важно понимать, что человек, облаченный в церковную форму, взявший на себя великий труд, достоин особого к себе отношения. Вот до революции, когда встречались люди со священником, идущим просто навстречу, всегда останавливались, снимали головной убор и приветствовали священника. Не потому, что этот самый священник хороший или плохой, не потому, что священник сам по себе не является святым. Ему руку целуют не так, как лобызают икону, а целуют руку, выражая тем уважение к подвигу, который человек на себя взял, и к высоте того служения, которое он представляет собой. Ну а теперь вот о закрытости, открытости. Профессиональная деятельность, несомненно, влияет на стиль общения с другими. Помимо священника и военнослужащего, могу привести пример государственных деятелей. Нам показывают часто по телевизору, как эти люди общаются с другими. Ведь есть разница между этим стилем общения при посещении, допустим, высоким государственным деятелем завода, предприятия, и просто когда люди на самом заводе и предприятии общаются друг с другом. Положение обязывает к тому, чтобы и стиль отношений был несколько иным, чем тот стиль отношений, который существует в трудовом коллективе, в семье, в быту. Вот говоря обо всем этом, я хочу подчеркнуть следующее, что много факторов влияет на стиль нашего общения друг с другом. И положение, и культура, и просто эмоциональный уровень человека. Один более открытый, другой менее открытый. Поэтому невозможно и священников всех подогнать под некий шаблон и сказать, вот так вы, братья, должны общаться. Вот, пожалуйста, вы действуйте именно так, а не иначе. Улыбайтесь вот по этому поводу, а уж по этому поводу, пожалуйста, не улыбайтесь. Вот здесь примите образ суровый и грозный, а вот здесь будьте мягкими и открытыми. Никаких инструкций быть не может. Каждый человек в общении с другими проявляет самого себя. А вот здесь-то мы и приходим к самому главному. Идеал, который проповедует священник, это идеал любви. Человек может быть мягким или более суровым, но каким бы он ни был, в общении с другими должен проявлять любовь. Если не хватает сил на эту божественную любовь, которая является действительно вершиной духовной жизни, то, по крайней мере, в отношении с другими должна присутствовать доброта. Я думаю, когда вы меня захотели спросить о том, о чем вы спросили, вот по поводу этой закрытости, то, наверное, в конце концов имели в виду не стиль общения, а внутреннюю основу этого общения. Но что греха таить? Не всегда и люди, одетые в рясу, способны строить свои отношения с ближними и дальними на основе любви и доброты. Хотя они к этому призваны. И это, может быть, самая главная задача священника в жизни. Научиться строить свои отношения с другими, в первую очередь, основываясь на евангельском идеале. Тогда и темы закрытости не будет существовать. Ну, а открытость не надо путать с панибратством. Не надо, предлагая священнику быть более открытым, требовать от него посещения каких-то мероприятий, на которых он вовсе не должен быть как священник. Участие в каких-то торжествах, празднованиях, как мы сейчас говорим, в тусовках. Не это должен делать священник. Не по тусовкам ходить. Не ставить себя во всех обстоятельствах жизни на тот же уровень, на котором находятся миряне. Он должен жить своей жизнью. А вот для того, чтобы был всегда открытым к людям, он должен принимать скорбь и заботы людей в свое сердце. Молиться за них, сопереживать вместе с ними, помогать им добрым словом и добрым делом. Я с радостью могу свидетельствовать, что огромное количество священников так и живет, так и работает, так и строит свои отношения с паствой. Но уж так получается, что о хорошем мы почему-то говорим реже, чем о плохом. А вот встретились с пастырем, не вполне достойным, и так поражаемся и уязвляемся его стилем отношения к нам, что сохраняем надолго в памяти этот отрицательный опыт общения с духовенством. Что я могу посоветовать? Знаю, что иногда встреча со священником разочаровывает. Но в наше время легко ведь от одного прихода перейти к другому, из одной церкви в другую. Это не то, что 100 лет тому назад, когда трудно было из одной деревни ехать в другую. Сейчас все гораздо проще. Поэтому если получилось так, что на вашем жизненном пути вы встретили священника, с которым не установили душевный контакт, что же, ищите другого пастыря. Уверен, что вы найдете доброго пастыря, потому что, к счастью, добрых больше, чем злых. А если было бы напротив, то, наверное, мы с вами бы сегодня не беседовали по телевидению на тему о открытости церкви. Сам факт постановки вопросов, которые вы ставите, свидетельствует о том, что жизнь церкви сегодня входит в жизнь всего нашего общества. А этого бы не могло иметь место, если бы не было множества добрых пастырей. На этом я заканчиваю нашу передачу. Божье благословение пусть пребывает со всеми вами. И до новых встреч.